В чем тут дело? Я думаю, что тут искать чудесных причин не надо. Дело в том, что те христиане, которые служили в войсках, знали, что это их война, что они идут за свое дело, и сражались с удвоенным рвением. То есть они сражались не только как солдаты, но и как сторонники той партии, которую они защищали. Овладевшая их умами идея толкала на смерть, толкала, естественно, только пассионариев. Инертных людей никакая идея никуда не толкает. Идея защиты язычества никого никуда не толкала, а были очень талантливые люди, которые защищали язычество. Философы Плотин, Порфирий, Прокл, Либаний, Ямвлих и Ипатия. Все они по таланту были ничуть не ниже, чем гностики и отцы церкви. Но в отличие от их идей, новые идеи сплотили пассионарных людей, стали символом пассионарности, пока на них не обращали внимания. Мученики и фанатики, пассионарность которых была в перегреве, собрали вокруг себя умеренных пассионариев и победили. Константин, не ставший христианином, тем не менее позволил своим детям креститься, и христиане оказались во главе империи. Удивительно, не правда ли? Победа была одержана через гибель. Однако, если мы описываем феномен непредвзято, то мы другого ничего сказать не можем. Вот так и было. Наше дело найти этому истолкование. Сколько времени просуществовал этот этнос, сложившийся из христианских общин? Очень долго. Появился он как субэтнос во II веке, то есть был тогда исторически зафиксирован, и к IV веку сформировался в этнос, который мы называем византийским, а кончился он с падением Константинополя в 1453 году. Остались маленькие реликты в самом Константинополе, жители квартала Фанар, фанариоты, потомки византийцев, существовали до XIX века. Какие-то были островки в горах Греции, в Пелопоннесе, в Малой Азии некоторое время сохранялись. Следовательно, византийцы прошли весь 1200-летний период настоящей этнической истории. Арабо-сагдийский вариант. В древности Аравию населяли разные народы, которые, по легенде, происходили от Измаила, сына Агари, наложницы Авраама, который в 18 веке до н.э. эту Агарь вместе с сыном по наущению своей жены Сары выгнал в пустыню. Измаил нашел воду, а раз он нашел воду, то и мать напоил, и сам спасся, и пошел от него народ, арабы, хотя они сами себя так еще не называли. И расходятся люди во мнениях о том, почему арабов стали называть арабами. Цитируется по Грязневич «Аравия и арабы». Ислам, Москва, 1984 год, страницы со 122 по 131. Арабы долгое время очень плохо относились к своим иудейским соседям, помня, что дети Сары воспользовались всем наследством отца, а дети несчастного Измаила были изгнаны в пустыню.